узнал, что янычары большую силу при дворе имели, своевольничали, навязывали даже султану решения свои. По что султан не оградит себя от их разбоя, не разгонит непокорных? Драгоман в страхе замахал руками, о том и думать нельзя. Они окружают солдатский трон, а трон сплошь сделан из золота и жемчугом осыпан, его охранять надо. Богат султан, богат, великолепен. Драгоман опять склонился к уху и жарко зашептал: «Богат, но слаб. Все больше его обманывают янычары, самовластные паши, бессовестные слуги. Да и сам все время опасается за свою жизнь, ожидая удара от родственников. Потому часто здесь братоубийственная резня бывает. Один из дервишей, что здесь святыми почитаются, писал: «Монарх уважает и допускает братоубийство, если речь идет о троне. Врага надо убить. Каждый должен использовать те обстоятельства, которые назначила ему судьба». Подобные рассуждения, однако, ужасны и противны разуму нашему христианскому. Противны, но таковыми являются, и мы их не переделаем. Да кроме того, сами в подчиненном и угнетенном состоянии находимся. Нынешний султан сию темноту и невежество хочет рассеять, многое на европейский лад перевести. Но позволят ли ему обстоятельства и время сие сделать? Федор Федорович рассуждал про себя, что время для изменения порядков султан выбрал неважное. Войны, раздоры, страхи всякие. А перед мечетью происходило что-то непонятное. Вдруг закружились в вертушке черно-белые живые столбы. Ушаков стал всматриваться и различил, что то люди, одетые в темные накидки и белые юбки. На голове у них возвышались темно-коричневые колпаки. Люди приостановились и плавным шагом пошли за ведущим, наверное, старшим, который был в зеленой накидке и зеленом колпаке. Образовав круг и сделав поклон друг другу, они сбросили накидки и вознесли вверх руки. Зазвучали флейты, ударили бубны. То танец пляшущих дервишей мивлян, секты божьих людей, как они себя называют. Дервиши кружились все быстрее и быстрее, их юбки превратились в сплошные колокола. С места они не двигались и вращались, как запущенные чьей-то рукой волчки. Даже у Ушакова закружилась голова, а он-то всякие качки выдерживал, не морщась. Дервиши же кружились бешено. Было удивительно, что они не разлетелись в разные стороны. Музыка утихла, остановился один дервиш, другой. Юбки, как лепестки цветов, опали. Кто-то что-то заунывно читал, наверное, молитву. Снова музыка и снова круги, снова вращение. «Салям алейкум!» — выкрикивает один. Ему вторят: «Алейкум салям!» «Поедем, они еще долго танцевать будут, но то не танцы, они таким образом с Аллахом душой соединяются». Каких только верований и обычаев не насмотрелся Ушаков, каких только обрядов не попадалось ему на дорогах. И их уважать надо, не издеваться, не глумиться, ибо лишняя злоба появится, сопротивление возрастет. А вот еще заглянем в одно место, которое вряд ли где в другом месте свидите. То знаменитый Константинопольский базар. Самый большой крытый рынок во всем мире. Базар действительно представлял зрелище незабываемое. Тысячи лавочек, лотков, прилавков тянулись улицами под крышей. Горами лежали фрукты, высились лепешки, висели туши баранов, стояли в мешках горох, пшеница, фасоль, свешивались с крыш связки красного перца, пахло табаком, брынзой, яблоками, пряностями и кофе. Кофе пили в маленьких кофейнях без сахара и молока, выкуривая одновременно длинные трубки. Блестели медные подносы и серебряные кинжалы, тускло отсвечивали керамические вазы, красной темнотой бархатились ковры. Но пуще всего поражали улочки золотых рядов, где около каждой лавки стояло по двое-трое охранников. Да и было что охранять. Связки золотых цепочек, колец, серег, медальончики и браслеты, броши и перстни ослепляли и завораживали. Богата Османская империя. Много собралось под ее крышей драгоценностей и сокровищ, но не спасало ее золото от ударов судьбы. Тут же, в двух шагах, самая нищая нищета. Обезображенные в коростах старики, искалеченные девочки, спящие прямо на мостовой, слепцы, инвалиды — все свелось в омерзительный клубок бедности и убогости. Шныряли тут и всякие подозрительные типы. Уворовать грехом не считалось, но попадись, пощады не будет. Вон идет по базару полицейская стража, и если обнаружит фальшь и некачественный товар, особенно у булочников и лепешников, пойдут гулять палки по пяткам торговца. А вот уже и расправа. Прибивают за ухо гвоздем к стене проштрафившегося продавца. Бедняга будет так висеть день или даже два. Но